Глава 18. Как только мы вернулись на склад и засунули всю кровь в холодильные установки с жидким азотом, я сразу же упала без сил и уснула, а проснулась только ближе к вечеру. И то не по своей воле. Меня разбудили крики. Крики? Да что там могло случиться? Резко сажусь и начинаю выпутываться из спального мешка. Смотрю, как Рене за что-то распекает Джейка. Больше никого не вижу. «Что происходит?» Сонным голосом спрашиваю у них. «Мира ушла». Кажется, целую вечность я тупо пялюсь на них. Я не проснулась, что ли, еще? Ушла? Что значит ушла? Куда? Рене взмахом руки указывает на Джейка. Мол, пусть он и объясняет. Мы допили бутылку водки, которую достала тогда Анна, и Мира сказала, что хочет побыть одна. Взяла вторую бутылку и пошла в лес. Пьяно оправдывается Джейк. Закрываю ладонью глаза и силой сжимаю руку на лице. Это немного приводит меня в чувство. Где остальные? Рене кивком головы указывает куда-то на выход. На улице. Попытайтесь связаться с Нортвудом. Надо вызвать вертолет. Я найду Миру и верну ее обратно. Пожалуйста, не уходите отсюда никуда. Джейк, в какую сторону она пошла? В сторону старой тропы. Внутри у меня все холодеет. Я вспоминаю, что Шейн говорил про вторую тропу. Если зверь ушел отсюда, это не значит, что он не мог вернуться. Вызывай вертолет. Надо сваливать из этого места. Мне оно осточертело. Я с осуждением смотрю на Джейка. Как он мог ее отпустить? Хватаю катану, закрепляю ее на спине и бегу в лес. Я прекрасно отдохнула и чувствую себя бодро. Даже дергающая боль в руке не доставляет такого беспокойства, как мысль о том, что может случиться с Мирой. Вдруг она потеряется, или ее убьют, или она напьется, и алкоголь, смешавшись с таблетками, вырубит ее посреди леса, и я ее не найду. Я проспала практически весь день, и на лес уже стремительно опускаются сумерки. А меня не отпускает мысль, что я должна найти девушку до темноты. Наконец я выбегаю на старую тропу зверя. Она намного шире предыдущей, но действительно видно, что ей давно не пользовались, потому что она местами поросла молодыми деревьями и кустами. Это вызывает у меня вздох облегчения. Смотрю сначала направо, а потом налево. Замечаю девушку далеко впереди, она медленно идет по тропе, слегка пошатываясь. От того, что она появилась в поле моего зрения, дышать становится легче раза в два. А я и не заметила, что беспокойство стальным обручем сдавило мне грудь до такой степени, что я почти не дышала. Решаю, что не стоит вопить на весь лес, призывая девушку одуматься, а просто бегу следом, догоняя ее. Внезапно она сворачивает с тропы и скрывается за деревьями, что заставляет меня увеличить темп. Добегаю до места, где Мира свернула с тропы, и следую туда. Девушку нигде не видно. Черт возьми, куда она делась? Смотрю по сторонам и прислушиваюсь. Внезапно откуда-то справа слышится всхлип. Я прикрываю глаза, а затем следую туда. Мира сидит под деревом, прижимая к себе полупустую бутылку водки. Это она одна столько выпила? «Мира, пойдем со мной». Я опускаюсь перед ней на колени. Девушка поднимает на меня заплаканные глаза. «Скай?» «Да, это я. Пойдем». «Не будешь на меня кричать?» Удивленно спрашивает она. «Нет, не буду». «И не спросишь, зачем я это делаю?» «Если только сама хочешь рассказать», – мирно предлагаю я. «Я не хочу возвращаться». «Что? О чем ты?» «Когда мы вернемся, все разъедутся. И мне не останется ничего иного, как тоже уехать. А я вечно никому не нужна. Семья отказалась от меня. А теперь еще и вы». Она всхлипывает еще раз, слезы капают из ее глаз, когда она тихо добавляет. «Не хочу остаться одна». В этот миг я понимаю, насколько мы с ней похожи. Отец отослал меня как ненужную вещь, но я обрела этих людей, за которых готова умереть. Да, я сама добилась того, чтобы их освободили, но я не думала, что они на самом деле уедут. Но теперь до меня доходит ужасающая истина. Если они разъедутся, я останусь одна. Что я буду делать? На душе становится так плохо и тоскливо, что я сама едва сдерживаю слезы. Я смотрю на девушку, и решение само приходит ко мне. «Мира, посмотри на меня». «Я никуда не уеду. Мы ведь даже еще не обсуждали это. Может, никто никуда не уедет. Как же я на самом деле на это надеюсь? Но если хочешь, можешь остаться со мной». «Правда?» «Конечно. Мы одна команда, помнишь? А теперь давай вернемся, пока совсем не стемнело». «Ладно». Она, пошатываясь, встает на ноги, и мы направляемся обратно к тропе. Но внезапно я останавливаюсь, как вкопанная, когда слышу голоса с той стороны, куда мы идем. Толкаю девушку за дерево и прячусь следом за ней, прижимая указательный палец к губам. Глаза Миры расширяются, но она молчит. Голоса тем временем становятся только громче. «Говорю тебе, четкие выстрелы и вой зверя слышались с той стороны. Но прошло слишком много времени. Зверь уже разорвал стрелков на куски. Посмотрим, что там осталось. Может, найдем что-то полезное». «Ладно, но надо поторопиться. Он этого не одобрит». Я выглядываю из-за дерева. По тропе идут бродяги. Их внешний вид говорит сам за себя. Что они делают так глубоко в лесу? Хотя это не важно. Скоро они найдут труп зверя, и если не совсем тупые, смогут сложить 2 плюс 2 и в конце концов выйдут на наш склад. Надо срочно предупредить остальных. Дожидаемся, когда бродяги отойдут подальше, и направляемся следом. Я делюсь с Мирандой своими соображениями. Но девушка довольно пьяна, поэтому почти не отвечает. Я удивляюсь, как она еще не отключилась. Идти по тропе слишком рискованно, поэтому мы идем в обход через лес. Осторожно переходим от одного дерева к другому, стараясь не наступать на сухие ветки и не создавать лишнего шума. Не хватало еще, чтобы бродяги нас услышали. Нам остается пройти совсем немного, когда мы слышим вдалеке ужасающие звуки, негромкий вой и рычание. Зверь. Еще один. Мы замираем и переглядываемся. Волосы на затылке шевелятся, а рука сама тянется к пистолету. Но я одергиваю себя. Пистолета-то у меня с собой нет, только катана. Бежать нельзя, так мы создадим шум. Зверь прибежит к нам, и мы не выйдем отсюда живыми. Останавливаемся на несколько долгих секунд, но вдруг слышен только шелест листвы. Решаю, что можно попробовать сделать еще несколько шагов. Мы находимся с подветренной стороны и двигаемся как можно тише, так что он не должен почувствовать наш запах или услышать наши шаги. Не спеша двигаемся дальше, не переставая оглядываться по сторонам. Сюрпризы мне не нужны. Кажется, Мира протрезвела от ужаса, потому что все в точности повторяет за мной. Мы должны добраться до склада как можно скорее. Надо предупредить остальных, что в лесу полно врагов. Надеюсь, Рене удалось связаться с Нортвудом и вызвать вертолет. Эта мысль придает мне уверенности, и мы двигаемся чуть быстрее. Но нам приходится остановиться еще 2 раза. Мы снова слышим его. Черт возьми. Надеюсь, мы сможем выбраться из этого дерьма живыми. Подходим к кромке деревьев и смотрим на широкую поляну. Нам нужно пересечь ее, не теряя времени. Да, это опасно, передвигаться придется по открытой местности без какого-либо прикрытия, но это самый короткий путь до склада. Если мы будем обходить поляну по периметру вдоль деревьев, то потеряем слишком много времени, а мы не можем позволить себе такую роскошь. Перевожу дух и смотрю по сторонам еще раз. Не вижу и не слышу ничего подозрительного. Решаю, пора. Хватаю девушку за руку, вдыхаю полной грудью и срываюсь с места. Бегу как можно быстрее. Мира, слава богу, следует за мной. Мы почти на месте. Сейчас пересечем поляну, пройдем еще 0,5 километра и окажемся с тыльной стороны склада. По крайней мере, я на это надеюсь. Ведь изучала карту местности часами. Равняемся с первыми деревьями на краю поляны и переходим на шаг. Перевожу дух и смотрю на Миру. Только сейчас замечаю, что она все еще сжимает в руке бутылку водки. С трудом вытаскиваю ее из онемевших пальцев девушки и бросаю тут же рядом с деревом. Осталось совсем немного. Делаем несколько шагов вглубь лесной чаще, когда за спиной я слышу едва уловимый шорох. Инстинктивно разворачиваюсь и застываю на месте. Черт возьми, нас выследили. И это не бродяги. Лучше бы это были они. Пока я думала, что смогла перехитрить его, он зашел с тыла. Мира застывает рядом со мной и выдыхает неприличное слово. А потом добавляет: «Прости, Скай, это все из-за меня». Она неотрывно смотрит на противоположный край поляны. Огромный зверь с невероятной грацией для своих размеров движется в нашу сторону, пересекая поляну точно по нашим следам. Навскидку могу сказать, что он слегка уступает в размерах убитому накануне монстру, но все равно он очень здоровый. У него угольно-черная шерсть, огромные когти, а зубы похожи на острые ножи. Я не могу определить, кем он был в прошлой жизни, настолько сильно он изменился. Кажется, все-таки волком. Но это не имеет значения. Встреча с подобным существом 100% грозит смертью людям в нашем положении. У меня, к сожалению, нет никакого оружия, кроме катаны. Вот только толку от нее будет меньше, чем 0. Смотрю на Миру. «Беги», – жестко говорю ей. «Предупреди остальных о бродягах и звере. Закройтесь на складе и ждите, когда вас эвакуируют». «А ты?» «Я задержу его столько, сколько смогу, но это будет недолго. Беги так, будто от этого зависит твоя жизнь», хотя так оно и есть. Она сжимает мне руку, разворачивается и бежит прочь. Я слышу, как трещат ветки под ее ногами, а сама тем временем протягиваю руку за спину. Достаю меч из ножен и готовлюсь встретиться со своей смертью лицом к лицу. А она уже близко. Я чувствую это по шумному смрадному дыханию приближающегося зверя. На мгновение прикрываю глаза, делаю глубокий вдох и протяжный выдох. Открываю глаза, стискиваю зубы и крепче сжимаю свое оружие в руках. Я готова, насколько это вообще возможно. Зверь стремительно приближается ко мне. Я замахиваюсь и бью катаной по его морде, но шкура настолько толстая, что после удара остается довольно мелкая для монстра царапина. Он злобно рычит и взмахом огромной лапы отправляет мое тело в полет. Я ударяюсь об дерево и падаю. Больно ударяюсь грудью о землю. Быстро переворачиваюсь на спину и понимаю, что я выронила свое оружие, тем самым потеряв хоть и крошечный, но шанс на спасение. Начинаю подниматься, но зверь ставит огромную лапу мне на грудь, придавливая к земле, скалит зубы, злобно рычит и склоняет свою зловонную пасть прямо к моему лицу. Ну вот и все. Борьба была недолгой. Смотрю в его сверкающие злобой черные глаза и понимаю, что это будет последнее, что я увижу перед смертью. Поворачиваю голову влево, чтобы не смотреть, как монстр перегрызет мне глотку, и вижу буквально в 50 сантиметрах от себя потерянную катану. Протягиваю к ней руку. Зверь рычит уже возле моего уха. Мурашки страха и отвращения ползут по всему моему телу. Почему он меня еще не убил? Я почти дотягиваюсь до оружия, когда вижу ноги в черных ботинках, которые приближаются к нам. Глаза мои просто лезут на лоб от удивления. «Тьма, спокойно! Не порви ее на куски!» — говорит холодный мужской голос. Мужчина приближается к нам и отпинывает мое оружие в сторону, а затем наклоняется ко мне. Я встречаюсь с ледяными неоново-синими глазами дикого, которые без эмоций смотрят в мои. Разве дикие бывают такими? Почему он разговаривает, а не рычит? Почему не пытается меня убить? И почему он разговаривает со зверем, как с домашним питомцем? Какого черта тут вообще происходит? Но из колеи меня выбивает не это, а то, как он выглядит. Одежда и обувь черные, многодневная щетина темнеет на щеках, но я все равно не верю своим глазам. Может, это не Мира, а я пила, и у меня теперь галлюцинации. «Ну привет, Скай», — говорит он мне. А я от шока и ужаса не могу пошевелиться. «Тай?» — вот и все, что мне удается произнести.